Джосс положил трубку и посмотрел своим мрачным и недоверчивым взглядом на Ролла и Гилроя, появившихся на пороге его комнаты. Кестер Вайдеман с измученным лицом, с заплаканными от горя глазами, казался ему карликом рядом с ними. Вайдеман протянул к ним руки, потом указал на Джосса. «Вот Джосс, он очень хороший мальчик. Он нам обязательно поможет. Где вы были, Джосс? Корнелиус исчез? Кто-то его увел?» Джосс почувствовал на себе подозрительный взгляд Ролла. «Что вы хотите сказать словом «увел»? Ведь он умер 6 недель тому назад, не правда ли?» Он произнес это, почти не двигая губами. «Кто-то увел его!» С несчастным видом повторял Вайдеман, заломив свои руки. Ролло положил руку на плечо Вайдемана и уверенно пообещал. «Я его обязательно найду. Я хочу поговорить с Джоссом, а вам сейчас необходимо пойти немного отдохнуть, мистер Вайдеман. Вы больны. Гилрой, проследите, пожалуйста, чтобы он лег в постель». А сам не отрывал от Джосса взгляда. «Нет, я не могу спать, я должен найти Корнелиуса», — слабым голосом возразил Вайдеман. Он попытался сопротивляться, но Гилрой увел его. Ролла остался наедине с Джоссом. «Итак, это вы, Джосс?» Он подошел поближе. «Кому это вы звонили?» «Своей подружке?» Джосс старался оставаться спокойным. «Ведь я имею право звонить своей подружке, не так ли?» «Естественно!» Ролло улыбнулся и подвинул стул к столу, сел, оглянувшись вокруг. «Тогда расскажите мне немного о ней. Кто она?» «Это только мое дело!» Джосс весь напрягся и сразу же вызвал у Ролла подозрение. «Вы кто такой?» «На вашем месте я был бы более осторожен в разговоре со мной». Ролло по-прежнему улыбался, но в его взгляде без труда можно было прочесть колокотавшую в нем злобу. «Почему вы спрашиваете, кто я? И почему ваш хозяин спрашивал у вас, где вы были? Разве вы выходили из дома, Джосс?» Джосс отрицательно покачал головой. «Вы в этом уверены?» «Да», — твердо ответил Джосс, сжимая кулаки. «Вы бы лучше убрались отсюда, вы, этот негр. Вас здесь совершенно не нуждаются». Вернулся Гилрой. «Он отдыхает», — сообщил он Ролла. «А вы нашли что-нибудь?» «Еще нет, но обязательно найду, будь уверен». Ролло внимательно, с тем же выражением злобы на лице, посмотрел на Джосса. «Я думаю, это он, но не совсем уверен». Ролло указал на Джосса. «Это вы увели Корнелиуса, да?» «Да чего же мне надо было это делать? Он же мертв!» Джосс рассмеялся. «Кому нужен труп?» «Не корчите из себя идиота!» Ролло снова начал улыбаться. «Я могу это проделать гораздо лучше, чем вы. Садитесь и поговорим». Джосс не пошевелился. «Садитесь же, Джосс!» — повторил Ролло, указывая на стул. Джосс некоторое время колебался, потом, напряженно вытянувшись, направился по другую сторону стола. «Вот так-то лучше. Мы теперь сможем поговорить. Вы молоды, ведь не думаете же вы в одиночку провернуть все это дело. Вайдеман очень много заплатит тому, кто найдет труп его брата. Так что совершенно бесполезно терять время. Вы знаете, где находится труп. Я смогу вытянуть деньги из Вайдемана. А что, если мы вместе с вами провернем это дельце? вы сможете получить треть того, что я получу от Вайдемана. Идет? Если бы я знал, где находится его брат, я бы еще мог обсуждать с вами этот вопрос. Но я этого не знаю. А может быть, вы звонили совсем не вашей подружке только что? Может быть, это была персона, которой вы отправили Корнелиуса? Джосс не ответил. Наступило долгое молчание. Потом Ролл сказал: «Да, конечно. Я мог бы употребить разные методы, чтобы заставить вас заговорить. Но я не хочу устраивать драм. Было бы много лучше, если бы вы просто договорились со мной». «Если бы я знал, где он находится, я бы сказал вам». Джосс почувствовал, что слабеет. Дверь отворилась, и в комнату вошел Батч. Сигарета, как всегда, свисала у него с губы. И он смотрел на Джосса с легкой усмешкой. «Вы устроили свое появление артистически», — Ролл одобрительно кивнул. «Вот это Джосс!» Джосс почувствовал дрожь во всем теле. Как он мог надеяться, что ему удастся выкрутиться, имея дело с такими людьми? Теперь, когда человек в черной рубашке был здесь, его храбрость, как и его надежды, испарились. «Но, Джосс, решайтесь же!» Он знал, что пытаемый Батчем не сможет удержать секрета. Он прекрасно знал пределы своего мужества. Он не мог бы долго сопротивляться боли. Он не может бороться с Батчем один на один. Он обязательно заговорит. И они, после того, как узнают все, просто убьют его. В этом он был совершенно уверен. После этого они прямиком направятся к Сьюзен и найдут там труп. Может быть, они убьют также и Сьюзен, и того толстяка. Потом они уже до конца обчистят Кестера. Все это только потому, что у него не хватит мужества вынести пытки. Оставалась только одна вещь, которую можно было попробовать осуществить. И он вдруг сразу же увидел надежду. При всех обстоятельствах они все равно убьют его. В этом он был абсолютно уверен. Батч просто ужасал его. Батч и все его пытки, которые он может придумать и применить. Умереть он не боялся. Это было просто несколько минут необычного состояния, и потом все было бы кончено. Батч же мог продолжать пытку в течение нескольких часов. Ему оставался лишь один выход. Он провел языком по пересохшим губам. «Хорошо, я скажу вам это». Ролла кивнул головой. «Мне кажется, что он очень вас боится, Батч», — проговорил он. «Может быть, будет лучше сразу приняться за него», — ответил Батч. «Нет, мы сперва послушаем, что он нам скажет. Ну, Джосс». «Он здесь, в этом доме», — сказал Джосс, ни на кого не глядя. «Я знал о ваших намерениях, но теперь мне ничего не остается делать, как рассказать вам все». «В этом доме?» — Ролла нагнулся вперед. «Значит, вы все же не выходили из дома?» «А для чего? Как я могу унести отсюда труп?» «Нет, я спрятал его наверху». «Он лжет», — заявил Батч. «Это вам не поможет», — предупредил Ролла. «Это вам может дать только несколько лишних минут жизни, только и всего». «Я вам покажу». Джосс встал, его сердце отчаянно колотилось, в горле пересохло. «Он наверху». «Где?» — коротко спросил Ролла. «На антресолях, где лежат чемоданы, на самом верху дома». «Пойди и посмотри», — приказал Ролла Батчу. «Мы подождем здесь». «А вам самим никогда не найти его?» проговорил Джосс с довольной улыбкой. «Ну, идите, если вам так хочется». Трое мужчин переглянулись. Ролла наклонился к нему. «Вы дорого заплатите, если надуете нас». «Он там, наверху». Джосс посмотрел ему в глаза. «Вы можете пойти и посмотреть. Только я должен сам показать вам место, куда его спрятал». «Мы подождем здесь», — сказал Ролла. «Иди с ним, батч, и будь осторожен. Я все же думаю, что он хочет сыграть с нами какую-то шутку». Батч головой указал Джоссу на дверь. «Пошли», — сказал он. «И если вы захотите меня надуть, я оторву вам уши». Джосс, не говоря ни слова, прошел впереди него. Они начали подниматься по лестнице. «Ведь я же вас предупреждал, чтобы вы не вмешивались в это дело, пока у вас еще было время подумать», — напомнил Батч, когда они достигли площадки второго этажа. «Теперь полюбуйтесь сами, в какое опасное положение вы попали». Джосс ничего не ответил, потому что он знал, о чем сейчас думает Батч. Он, вне всякого сомнения, конечно, убьет его. Он чувствовал, как у него внутри все леденеет, мысли его устремились к Сьюзен. Сделает ли она то, что он просил ее? Или, может быть, бросит все и спрячется? Если она сделает это, то кто-нибудь найдет труп в тюке? Это не может иметь других последствий, кроме того, что они заточат Кестера Вайдемана в сумасшедший дом. Он сделал все, что мог, но, как ни странно, он предвидел это. Можно было подумать, что у него появилось второе зрение. Сейчас он прекрасно понимал, что жить ему осталось совсем немного. Он подумал о Фресби. Если Фресби не отдаст ящик Сьюзен, все будет кончено. Но Фресби все же побоится и, конечно, сделает то, что ему приказано. А от этого зависит многое. «Но», — рявкнул Батч, когда он ускорил шаги, — «совершенно ни к чему бежать от меня. Ты должен идти на расстоянии, вытянуть руки от меня». И издевательски засмеялся.